Глава 24. Лена. Смотрю, как отец и сын сидят за столом и, поглядывая друг на друга, едят рассольник, и не понимаю, почему я так счастлива. Хотя радоваться есть чему. День вышел слишком насыщенный и волнительный. После заезда мальчиков Валеру все же пришлось везти в больницу. Слава богу, что у него не перелом, а просто сильный ушиб, но все же наложили повязку, чтобы зафиксировать руку, да бандаж пришлось купить. Но не это меня успокоило. Ваня с Валерой поговорили, и, судя по тому, что мой сын не гонит отца и не старается его оскорбить, поговорили они очень даже доходчиво. Я пробовала спросить у Вани, что случилось на дороге, но сын только отмахнулся от меня, а, прижавшись ко мне, сказал только спасибо за то, что я у него есть. Вот же хитрюка. «Вкусно вам?» — спрашивают, так как тишина немного напрягает. «Очень, мамуль», — говорит Ваня, пережевывая. «А пирожки есть?» — спрашивает, а я только хмыкаю. «Конечно, есть, сынок. Как же мы и без пирожков?» Хохотнув, я поднимаюсь и иду к печке, где в духовке стоит блюдо с пирожками, что еще бабуля с утра пекла. «И я тоже хочу пирожок». Слышу голос Валеры, от которого покрываюсь мурашками. «А ты не заслужил». Стараюсь говорить строго, но понимаю, что голос звучит совершенно не так, как должен. «Я пострадавшая сторона», — обиженно отвечает Валера. «Да», — поддакивает Ваня, а я, резко развернувшись к ним, поднимаю бровь и смотрю на этих двоих, которые, как из сказки, двое из ларца, возраста только разного. «А вы, случайно, ничего не попутали, мужчины?» — строго спрашиваю я. «Мамуль, нас нельзя ругать», — начинает Ваня, поднимаясь с места и быстро подходит ко мне, обнимая меня и заглядывая в глаза. «Мы же пострадавшие. Врач сказал, что нам нужен покой». «И баня», — добавляет Валера и тоже поднимается со своего места, делая шаг к нам. «А мне так страшно становится. Он что, хочет нас обнять?» «И баня», — соглашается Ванька, все так же заглядывая мне в глаза и укладывает голову мне на плечо. «А еще положительные эмоции», — добавляет Валера и действительно обнимает нас с Ваней одной рукой, прижимая к себе. «Ты не беременный», — говорю я хрипло, стараясь спрятать взгляд, но внутри просто распирает от эмоций. Слезы сами начинают собираться, а в горле становится ком, который не дает вздохнуть. «Тише, родная!» — шепчет Валера мне в макушку, а меня начинает потряхивать. «А я все ждал, когда же тебя рванет, мамуль!» — хохотнув, говорит Ваня, поднимая на меня свое личико. «Ты в этот раз продержалась дольше обычного». Бессовестные, всхлипываю и прикрываю одной рукой глаза. Но в этот раз плачу я не только от того, что мальчики перевернулись на снегоходе. Слишком много всего произошло за последнее время. А я слишком старая стала для таких переживаний. И страшно, и больно, и спокойно одновременно. Хочется этот миг запечатлеть и сохранить для себя надолго. Слишком дорог он становится для меня. Слишком личный. «Лен», — зовет меня Валера, — «успокойся, Лен, ну все же живы». «Тебе легко, кого?» — начинаю я резко, но быстро осекаю себя, подняв взгляд на Валеру. «Совсем нелегко». «Накосячил, согласен», — отвечает Валера, «но меня никто не учил, как себя вести со взрослым сыном». «Я вообще-то все слышу», — вставляет Ваня. «Ты мне не помогаешь», — строго говорит Валера, а я перевожу взгляд с одного на другого и не понимаю ничего. «Нам нужно успокоить маму, а не доводить ее до слез». «Так я и успокаиваю», — отвечает Ваня, прижимаясь ко мне крепче и трется о плечо. «Маме нужно дать поплакать, а после она станет моей обычной любимой мамочкой». «Иван!» — строго говорим мы с Валерой в один голос и тут же бросаем взгляд друг на друга. «Да», — протягивает Ваня. «Наверное, я поспешил с разговором. Нужно было еще тебя помучить». «Ваня!» Останавливаю сына, но вижу только его искрящиеся глаза, которые он переводит с меня на Валеру и обратно. «Мамочка, родная моя! Вы здесь поговорите, а я пойду договорюсь с дедом Федором, чтобы завтра забрать мой снегоход с просеки». Быстро тараторит Ваня и, схватив пирожок с блюда, выбегает из кухни. «Ваня!» — кричу ему вслед и хочу догнать. Но Валера будто специально прижимает меня сильнее к себе. «Нам правда нужно поговорить, Лен». тихо добавляет он, а меня снова начинает бить дрожь. «Я устала, Валер», — вздыхаю я тяжело. «Давай не сегодня». «Сегодня, Лен, сейчас». Он разворачивает меня лицом к себе. «У тебя рука больна». «У меня сейчас не рука болит, Лен», — хрипло говорит Валера. «Нам не о чем разговаривать. Стараюсь говорить ровно я. У тебя жизнь в городе, жена, возможно, ребенок, а моя жизнь здесь. За разговор с Ваней спасибо, ему это было нужно. Спешу выговориться я, не понимая и половины из того, что говорю, но не могу замолчать. Но я не прошу тебя бросать семью или еще что-то, и лучше тебе...» Не успеваю договорить, как мои губы накрывают требовательным поцелуем, от которого у меня просто начинает шуметь в голове. Сладкие, сильные и давно забытые ощущения поднимаются внутри, закручивая вихри. Валер проводит языком по губам, а я, как завороженная, сама приоткрываю губы, впуская его. Валера прижимает меня к себе с такой силой, что у меня начинают хрустеть кости, но мне так хорошо. «Лена», — хрипло тянет Валера, отрываясь от моих губ. «Ты такая же, как и тогда». Он проводит носом по щеке до самого уха, а я начинаю дрожать еще сильнее. «Валер, пожалуйста», — шепчу я, еле слышно прижимаясь к нему. «Что, пожалуйста, Лен?» — спрашивает с хитрой улыбкой Валера, а мне зарычать охота, и я... «Ой, а что, Ян-то, у вас так тихо, туточки?» Слышится голос бабули, а мы с Валерой отскакиваем друг от друга, как ошпаренные, как раз тогда, когда бабуля заходит на кухню. «А, вы туточки!» «А, вы туточки!» Вопросительно протягивает бабуля, обводя нас взглядом и, прикрыв рот рукой, хитро подмигивает мне и добавляет: «Ой!» «Бабуль, ты что-то хотела?» Спрашиваю, пытаясь оправиться. «Когда только этот нахал успел мне кофту вытащить из штанов?» «Я пришла сказать, что Ванюшу забираю к Пашке. Пойдем в карты играть». «Ой, нарды!» Быстро исправляется бабуля, а я только глаза закатываю. «Знаешь же, что врет!» «В нарды играть будем, а вы тут...» Бабушка машет в сторону Валеры. «Миритесь уже, что ли?» Я перевожу взгляд на Валеру и просто готова сквозь землю провалиться от стыда. Валера тоже замечает, куда я смотрю, и резко поворачивается спиной к бабуле. И тут же слышим ее смешок. «Да чего я там не видала? Главное, что все рабочее. Значит, еще смогу унучков понянчить». «Бабуль!» — пищу я, закрывая лицо руками, а в ответ слышу только ее хохот. Она уже ушла. Слышу смешок над головой. «Валера, блин!» — шепчу я, не решаясь убрать руки от лица. «Мне так стыдно еще не было». «Лена, мы с тобой взрослые люди». «У нас с тобой сын уже взрослый», — начинает говорить Валера. «А бабули так вообще мировые. Нам только что дали зеленый свет на увеличение нашего рода». Резко поднимаю взгляд на Валеру и не могу понять, шутит он сейчас или нет. «Козырев, а ты ничего не путаешь?» — спрашиваю я строго. «Нет, родная, вот в этот момент я точно ничего не путаю. Я наконец-то нашел то, что потерял когда-то». «У тебя жена», — останавливаю его я и кривлюсь от этих слов. «Нет у меня жены». «Пока», — добавляет он последнее и прислоняется ко мне. «Валера, я тебя не понимаю. Пытаюсь понять сейчас свои чувства, но что-то у меня ничего не получается. Я сам себя не понимаю, знаю только одно, что я больше никуда не уйду, никому вас не отдам. А еще я страшно сильно хочу увидеть тебя беременной». Последний он договаривает, уже прижимая меня к стене и вжимаясь в меня пахом, запускает табуны мурашек и разжигая жар желания. «Дурак», — шепчу ему. «Согласен», —